Мало того, что мужик отирался возле стенда DOCOMO, так ему еще и кланялись все сотрудники этого самого стенда, делая это с таким почтением, словно перед ними был сам император. Или, на крайний случай, мамаша, разнесшего в пух и прах Хиросиму капитана Тибетса, миссис Энола Гей, в честь которой был назван бомбардировщик, сваливший на город малыша. Сидоров, сам не зная зачем, скорее всего, просто интуитивно решил, что ему нужно туда, к этому худощавому. Вызывал он какую-то непонятную симпатию, что ли? Впрочем, черт его знает. С ориентацией у Сидорова было все обыкновенно, но действительно хотелось. Страсть как стала любопытно послушать, что же такое удумал спросить у этого незнакомца Муртазин, какова тема интервью, кто же это и впрямь такой. И Сидоров аккуратно пошел за журналистом. Муртазин же, приблизившись к Кортье, чуть ли не с объятиями на него накинулся, чем вызвал у Виктора вполне понятное недоумение, так как он знал о Муртазине ровно столько же, сколько знал о самом Кортье Сидоров. Но Муртазин с места в карьер напомнил, что на такой-то вечеринке их знакомил тот-то, и он, Муртазин, тогда еще рассказывал нескольким гостям, включая и Кортье, о системном и коллапсическом кризисе в Nokia. «Ах да», — просиял Кортье, хотя он ничего такого, как не силился вспомнить, так и не смог. «Разумеется, нет никаких сомнений, что я вас прекрасно помню. И ведь как вы были правы насчет Nokia?» Муртазин выхватил из кармана диктофон, да так быстро, точно иллюзионист, промышляющий фокусами. «Ведь совершенный же упадок там наступил. Никаких новых идей, ноль инноваций, совершенно нет свежего креатива. Ну что они сделали в последнее время? Да в сущности ничего нового. А дизайн? Все их эти набившие оскомину гробики? Да от них же тошнит. А софт? А операционное обеспечение? А платформа? Нет, нет и нет, дорогой Эльдар», — подсказал Эльдар. «Нет, дорогой Эльдар, никакой Nokia. Я не вижу будущего этой компании при том положении вещей, которое существует на сегодняшний день. И где, спрашивается, их решение в области мобильного интернета, делающие мобильный интернет действительно мобильным? Да их попросту нет. Единственное прогрессивное, инновационное и по-настоящему современное решение для российских пользователей – это совместный проект SmartSoft и наших японских партнеров, стенд которых находится за моей спиной». И для вящей уверенности Кортье ткнул наискось за плечо оттопыренным большим пальцем, мол, вот те самые чуваки из, как их там, DOCOMO, кажется. «Вот оно что!» — ударило током Сидорова. «Ах, вот ты какой, оказывается, северный олень!» Благодаря встроенной функции One Touch абоненты МДС смогут выходить в сеть мгновенно, и это не потребует дополнительной технической модернизации существующей сети, подбоченясь деловито вещал Кортье. «В тандеме с МДС мы, вне всякого сомнения, завоюем рынок мобильного интернета в самое ближайшее время». Вокруг Муртазина и Кортье собиралась толпа любопытствующих русскоязычных и не только. Сидоров увидел, как для какого-то иностранца в золотых очках юлит всеми фибрами долговязая переводчица. Президент МДС вдруг понял, что вот-вот уже наступит момент, когда Муртазин наконец соизволит его заметить, и, ничтоже сумняшися, на голубом глазу потребует комментарий к популистским и нахальным заявлениям этого долговязого выскочки, и тогда он, Василий Сидоров, окажется в положении столь идиотском, что и представить себе тяжело. Сидоров испугался и, юркнув в сторону, быстро растворился в толпе. Кое-кто из свиты поспешил за ним. «Узнайте, где остановился этот Кортье», — приказал Сидоров. «Скажите, что я желаю с ним переговорить. Это приказ». Вечером, после всех дел праведных и неправедных, когда Барселону окутала многообещающая предзакатная муть, а в барах стало не сыскать пустого места, уставший Кортье ввалился в номер. Лена встречалась с какой-то институтской подругой, вышедшей замуж за испанца, и, по выражению Лены, неплохо пристроившейся. Кортье решил просто передохнуть до ее прихода. Он заказал ужин. Салат с тунцом и бутылку белого вина. Принял душ и, облачившись в гостиничный пушистый халат, пристроился на диванчике, щелкая пультом телевизора и поглядывая в интернет. После ужина его разморило, он принялся усиленно зевать, едва не вывернул челюсть и решил, что не будет греха, если он поспит хоть немного. Все равно ночью не удастся. Придет Ленка, тогда будет не до сна. Как же с ней хорошо! И Кортье уснул. Ему приснился сон, в котором он очутился в невероятных размеров комнате, где одна стена была сплошное зеркало, а вдоль него тянулся бесконечный поручень, вроде балетного станка. Кортье летал по этой комнате и все хотел как-нибудь опуститься, вцепиться в этот поручень, словно он был спасением от невесомости, но ничего не получалось. В зал вошла Лена в черном балетном трико, волосы туго собраны сзади в пучок, на лбу белая лента. Встала у станка и принялась отрабатывать па, высоко поднимая ноги. Кортье кликнул ее, но она не услышала. Тогда он крикнул сильнее, еще сильнее. Результат все тот же. Какая-то неизъяснимая сила начала тянуть его вверх, за шиворот, словно котенка. Он уже орал, что было мочи. «Лена, Леночка, спаси меня! Опусти меня на землю!» Но ничего. И вот, когда уже волочащая его, ощущаемая на шее чья-то холодная, рукали, лапали, длань готова была унести его прочь с земли в холодные звездные, уже ощущаемые им чертоги, раздался резкий, требовательный и громовой стук в ту самую дверь, через которую вошла в бальный зал Лена. И тут же рука-лапа в бессилье разжалась, Кортье полетел вниз, врезался лбом в рыжий, затертый пуантами паркетный пол и проснулся. Он упал с дивана, не сильно приложился лицом о мягкий, покрытый ковролином пол. Левая нога его оказалась неловко подвернута и побаливала, а в остальном все было как всегда. И совершенно обычно кто-то постукивал в дверь короткими по три раза очередями. Кортье, чертыхаясь, встал, охнул, припадая на больную ногу. Пошел открывать, соображая, где эта Лена выучилась так стучать в дверь. У этой испанской жены ритм фламенко? Бред какой-то. Впрочем, он, кажется, и не знает, как именно она предпочитает стучать в дверь. Как-то не было случая узнать. Ах, да какая разница в самом деле? «Привет!» Он распахнул дверь с закрытыми глазами, распахнул руки, ожидая, что она сейчас прилетит к нему, прижмется, но никто никуда не прилетел и совсем не прижался. А вместо этого Кортье услышал недоуменное восклицание и, открыв глаза, увидел, что на пороге переминается с ноги на ногу несмело улыбающийся президент МДС господин Сидоров Василий Каримович собственной персоной. Глава 5. Хоть и ведется весь этот рассказ так, что в нем почти нет времени оглянуться назад, иногда все же приходится делать это с опаской, что вспомнится что-то такое, что вспоминать и неприятно, и как-то даже неловко. Однако обернуться все же придется. Во времена правления Сидорова в МДС, что называется, царя не было, а был корпоративный центр, или КЦ. И ЕБР МДС. Кто возглавлял единую бизнес-единицу, читателю прекрасно известно. Шадин был монстром, которого Сидорову одолеть было не под силу. КЦ возглавляла Синтия Гордон. Ударение на первом слоге, чтобы, не дай бог, не перепутать, не попасть в созвучие с фамилией некоторых печально известных российских граждан. Англичанка Синтия была настоящим корпоративным самураем и карьерной проституткой. У себя на родине, в Соединенном Королевстве, она достигла значительных высот в медиабизнесе, но уперлась головой в заваренный люк прохода, ведущего на самый верх. Невозможность повышательного движения – тот еще термин, понятный разве что профессиональным инвесторам, повергла Синтию в печаль. Она привыкла все время идти, карабкаться, жрать всех, кто не успел увернуться, а на своем месте в британском подразделении «Оранж» одного из крупнейших европейских операторов мобильной связи. Выше позиции вице-президента по маркетингу ее не пропускал совет директоров, состоящий преимущественно из мужиков солидного возраста с консервативными взглядами на жизнь. Поэтому, получив от одного из акционеров МДС предложение возглавить весь маркетинг МДС, став, по сути, главой КЦ, где предполагалось внедрить западные бизнес-процессы и корпоративный менталитет, Синтия немедленно дала свое согласие, предварительно выторговав себе такую зарплату, о которой в Великобритании и слыхом не слыхивали. Вместе с ней в Россию также перебрались несколько высокопоставленных менеджеров из Orange и британского подразделения Google. Вопреки справедливому мнению о том, что иностранный менеджмент, перебравшийся на работу в Россию, сплошь состоит из проходимцев и авантюристов,